Глава вторая. До отбытия в Москву Рокоссовский решил осмотреть логово фашистской Германии Берлин. Он нашел Жукова, который переезжал с одного места в другое, поздравил его с победой. Член военного совета Первого Белорусского фронта Телегина он так и не смог найти. Говорили, что он выполняет какое-то важное поручение Жукова и занят неотложными делами. В полуразрушенном здании, почти в самом центре города, он нашел командарма Чуйкова. Тот познакомил его с ходом операции по взятию Берлина. «Радость победы стоит рядом с горечью потерь», — посетовал Чуйков. «Мы надеялись, что все будет по-другому. Ваш замысел операции отличался от того, что мы осуществили». Рокоссовский удивленно посмотрел на командарма. — На Зиеловских высотах, — нахмурил мохнатые брови Чуйков, — полегло не три и не 400 тысяч солдат, а гораздо больше. Примечание. Зиеловские высоты, гряда высот вдоль левого берега старого русла реки Одер в 50-60 километрах восточнее Берлина. Василий Иванович, дорогой мой, ведь было же известно, что на Зиеловских высотах гитлеровцы изменили принцип построения своей обороны, — сказал маршал. Раньше они основные силы располагали на первой оборонительной полосе, вторая и третья полосы, хотя и готовились в глубине, но не всегда занимались войсками вторых и третьих эшелонов. Рокоссовский закурил и оживленно продолжал. Резервы тоже, как правило, не занимали рубежи обороны, а находились в ближнем тылу, в готовности к контратакам. На Зиеловских высотах, как показала разведка и аэрофотоснимки, еще тогда, когда я командовал фронтом, противник выстроил оборону по-новому. Как мы убедились, он занимал не только первую и третью полосы, расположив там пехоту, танки и артиллерию, но он имел там и сильные резервы. — Это мы знали, — вздохнул Чуйков. — Так в чем же дело? Рокоссовский перевел взгляд на генерала. Первый Белорусский фронт имел превосходство над противником по личному составу в 2,5 раза. По орудиям и минометам почти в 4 раза. По танкам чуть ли не в 5 раз. По самолетам больше, чем в 2 раза. Вы же имели плотность артиллерии на километр фронта такую, что нам не снилось ни под Сталинградом, ни в операции «Багратион». Да, имели. — согласился Чуйков. — А почему такие громадные потери? — Причин тут несколько, — пояснил Чуйков. — Во-первых, апрель — пора бурного разлива рек. Долина Одера от главного русла до Зиеловских высот шириной в 10-15 километров была изрезана каналами, а над ней возвышались высоты. С них противник просматривал весь плацдарм. — А где же артиллерия и авиация? — воскликнул Рокоссовский. — Ведь ты помнишь, Василий Иванович, на сильно укрепленном плацдарме в междуречье Вислы и Нарева, в так называемом Модлинском треугольнике, мы нашли выход и не стали атаковать его в лоб. — Ну с каким скандалом? — Да. Но сколько мы спасли от верной гибели людей? — произнес Рокоссовский, затянувшись папиросой. Он встал, подошел к Чуйкову, надел фуражку, надвинул ее до самых бровей. — Василий Иванович, будь другом. Дай мне провожатого офицера, который мало-мальски знает Берлин. — Хорошо, — сказал Чуйков, — но без обеда я вас не отпущу. Погода была ясная. Но пыльно-дымные облака, поднявшиеся над городом, закрывали солнце, похожее на диск луны, печально обозревающий землю. Джип, в котором ехали маршал и сопровождающий его офицер, с большим трудом продвигался по улице Унтер-ден-Линден. Вся она была завалена обломками стен. Горы битого кирпича загромождали дорогу. Наконец они добрались до бывшей канцелярии фюрера. Вокруг лежали рухнувшие здания, груды металла и железобетона. К самому входу в канцелярию машина не дошла, и до него пришлось добираться пешком. На каждом шагу стояли советские патрули, предупредительно передававшие маршала по эстафете. «Рокоссовский! Рокоссовский!» сдержанно звучало от одного патруля к другому, вплоть до парадного входа. От парадного входа остались только стены, изрешеченные многочисленными осколками, зияющие пробоинами от снарядов. Громадные окна чернели пустотами. Здание канцелярии произвело на маршала странное впечатление. Вероятно, замысел архитекторов сводился прежде всего к тому, подумал Рокоссовский, чтобы у человека, который к этому зданию приближался, появилось чувство страха и какой-то демонической силы. Оно похоже на гигантскую древнюю гробницу. Рокоссовский с каким-то внутренним холодком прошелся по залам канцелярии, которые использовались Гитлером для собраний и разного рода церемоний. Он еще обратил внимание на то, что зал был разрушен не слишком сильно. Рокоссовского провели в нижнюю часть канцелярии, которая уходила под землю на несколько этажей. Сопровождавший офицер показал маршалу развалины запасной электростанции. Весь Берлин могла поглотить тьма, а здесь вовсю горел бы свет. Осмотр произвел на Рокоссовского мрачное, тягостное впечатление. Маршала провели на участок, где когда-то стоял дом Геббельсов, а теперь остались одни развалины. Здесь были обнаружены трупы шестерых детей, самого Геббельса и его жены. Рокоссовский, окинув грустным взглядом развалины, сказал: «В истории немного таких преступлений, которые по глубине маразма и жестокости могут сравниться с тем, что натворили эти фашистские убийцы». Он закурил и после некоторого молчания добавил: «Геннадий, поехали в аэропорт. Грустно на все это смотреть». Прилетев на самолете в Литву, Рокоссовский пересел на машину и по шоссе Вильнюс-Минск направился в город Молодечно. Уже около месяца в Белоруссии не было дождей, и середина мая оказалась на редкость знойной. Пожелтели и не шли в рост хлеба, побурела, будто ее покрыли охрой, трава. Тюрьма стояла чуть на отшибе, ближе к лесу, в километре от Большака. Машина остановилась у трехэтажного каменного здания с железными решетками на окнах. Этот серый домин с почерневшей крышей был обнесен высоким забором из колючей проволоки. По углам стояли сторожевые вышки. У входа в тюрьму маршала встретили начальник военного гарнизона, на машине которого он приехал, начальник областного управления НКВД, главный тюремный начальник. По просьбе Рокоссовского местные партийные и советские органы о его приезде извещены не были. В кабинете начальника тюрьмы на столе появились бутерброды, чай, сахар, но Рокоссовский к еде не притронулся. «Не чаи распевать он сюда приехал. Дорога каждая минута. Завтра вечером самолет вылетает из Минска в Москву. На днях правительство собирает командующих фронтами». Начальник НКВД оказался бывшим партизаном, хорошо знал местные условия и сочувственно относился к Белозерову. Но расследование проводили особисты. Из разговора Рокоссовский уяснил, что в мае 1944 года немцы решили обезопасить свои тылы и организовали мощную чистку партизанских районов, привлекая для этого армейские части, танки, артиллерию, самолеты. Многие партизанские отряды приняли решение разбиться на мелкие группы и по возможности уклоняться от боев до окончания блокады. Группе партизан из 6 человек удавалось лавировать между гитлеровскими гарнизонами и ускользать от противника. Но под конец блокады партизан высмотрел фашистский пособник и навел на них карателей. В результате скоротечного боя трое партизан были убиты, двум удалось уйти, а раненого Андрея Белозерова фашисты взяли в плен. «Законы наши суровы», — заключил начальник НКВД. «За сдачу в плен причитается до 10 лет». «А где находятся те, кому удалось спастись?» — спросил Рокоссовский. «Бывший начальник отряда МУЦ работает у нас начальником отдела образования, а Казимир Волк в Родошковичах, директором школы». «Андрей с ними встречался?» — уточнил маршал. «Да, встречался», — ответил начальник НКВД. «Они ему ничем помочь не могут. Белозеров был пленен без свидетелей». «Я его забираю с собой», — сказал Рокоссовский. «Документы готовы? Пожалуйста, распишитесь», — произнес начальник тюрьмы, положив перед маршалом бумаги. После оформления документов Рокоссовский попросил привести к нему Белозерова. «Есть», — проговорил начальник тюрьмы, и, странно ухмыльнувшись, вышел. Маршалу показалось, что он хотел что-то сказать, но потом передумал. Вскоре, припадая на правую ногу, в кабинет вошел Белозеров. Худой, в помятом солдатском обмундировании, со свинцовым лицом и лихорадочным блеском в глазах, он выглядел как человек, держащийся только на нервах и готовый взорваться в любую секунду. «Андрей!» Рокоссовский вышел ему навстречу и обнял за плечи. Белозеров, сжав губы, стоял совершенно неподвижно и, к удивлению маршала, никаких эмоций не выказал. — Что с тобой? — Ты что такой ершистый? — спросил Рокоссовский, пожимая обе его руки. Он с недоумением посмотрел узнику в глаза. — Андрей, ты не рад нашей встрече? — Не надо, маршал, не надо, — хриплым голосом сказал Белозеров. — Дайте команду. Пусть вернут меня в камеру. — Ты что, Андрей, белины объелся? — опешил Рокоссовский. Он впился взглядом в лицо друга. Маршала поразили его глаза. Одно бездонное горе, одна боль, одно отчаяние, ни капли надежды, ни искры радости. — Я прошу оставить нас одних, — сказал Рокоссовский и усадил Белозерова на стул. Когда они остались одни, Рокоссовский подвинул свой стул и сел напротив. — Андрюша, дорогой, что случилось? — Тюрьма — мое пристанище. Я хочу сдохнуть здесь. Глаза Белозерова блестели, на щеках появился нездоровый румянец. Жалею, что меня не добили фашисты. Написали бы «пал смертью храбрых». Хотя писать некому. Но все равно было бы приличней. Много еще наговорил Белозеров, но Рокоссовский терпеливо слушал его и не перебивал. Он знал, что после этого ему станет легче. Тысячи людей попали в плен не по своей воле, — продолжал говорить Белозеров, и его голос дрожал. — Они тоже добывали победу. За это их надо упрятать в каталажку и там добить. Он со слезами на глазах смотрел на Рокоссовского. — Скажи, Костя, где есть еще такая страна, которая бы так методично уничтожала своих людей? Скажи, где? Не дождавшись ответа, Белозеров болезненно улыбнулся и произнес: «Шаг вправо, шаг влево рассматривать как побег. Меня постоянно будет тянуть в сторону, так как правую ногу мне укоротили. Но там за побег и закончит русский человек Андрей Белозеров свой земной путь». Я уже себя приучил к этой мысли, Костя, и мне не надо другой судьбы. — У тебя все? — тревожным голосом спросил Рокоссовский. Образовалась длинная молчаливая пауза. — Андрей, в тебе накопилось слишком много злобы, — произнес наконец маршал. — Это мешает рассудку. Рокоссовский потратил более часа, чтобы уговорить Белозерова покинуть тюрьму. Но все равно он категорически отказался ехать с ним в Москву и заявил, что останется здесь, в Белоруссии. Пока Андрей переодевался в костюм, который по просьбе маршала где-то купил начальник военного гарнизона, Рокоссовский и представитель НКВД посетили бывшего начальника отряда Муца. Он при них подписал приказ Белозерова Андрея Николаевича назначить преподавателем немецкого языка в среднюю школу города Радошковичи. Этот небольшой старинный городок находился на Большаке, на самой середине между Молодечно и Минском. На машине предстояло проехать чуть больше 30 километров. Уже солнце собиралось уйти за горизонт, когда машина вышла из города. Березы, стеной стоявшие по обочинам, прикрывали дорогу тенью и создавали прохладу. После городской жары здесь легче дышалось. Они одну за другой обгоняли тарахтевшие по дороге телеги, на которых сидели женщины и пожилые мужчины. Подъезжая к селу Красное, они увидели несколько десятков женщин с косами на плечах. Чтобы не поднимать пыль, машина сбавила скорость. Женщины шли босиком и пели песню, мелодичную, на тягучий, берущий за душу лад. Что-то надрывно печальное слышалось в их голосах, отчего у Рокоссовского заныло сердце. «Белорусский народ пострадал от войны больше всех», — сказал Белозеров. «Да и прошлые войны не обходили его стороной», — охотно поддержал его Рокоссовский. «У него появилась надежда, что его друг постепенно начал приходить в себя. Смерть здесь поработала усердно, переходя из дома в дом», — вновь заговорил Белозеров. «Напировавшись в одном селе, она шла в соседнее. Почти нет домов ни в селе, ни в городе, которые бы она не опустошила. Когда машина проскочила поворот на деревню Лоси, Белозеров рассказал маршалу о партизане Жуковском, мечтавшим воевать с фашистами под знаменами армии Рокоссовского. Вскоре машина повернула влево. Перед заходом солнца Радошковичи открылись сначала новыми деревянными домами, а затем старыми, вросшими в землю жилищами, помнившими не только Первую мировую войну, но и войска Наполеона. Два ряда изб глядели маленькими окнами друг на дружку так, словно это им давным-давно надоело. На небольшой площади машина остановилась, Белозеров пошел уточнять, где проживает директор школы, а маршал, открыв дверцу, щелкнул портсигаром, закурил. Увидев военного с большой звездой на погонах, его обступили прохожие, а когда уточнили, что это сам Рокоссовский, расспросам не было конца. К нему протиснулся библейского вида старик. «Сынок, кажут, ты маршал Рокоссовский?» «Точно, дедуля, на самом деле так», — улыбнулся он. «Закурите?» «Не откажусь», — произнес старик, протягивая руку к портсигару. «Скажи мне, скоро наши хлопцы придут с войны?» «Скоро, дедуля, скоро», — сказал Рокоссовский, взглянув на подошедшего Белозерова. Он протянул руку старику. — Всего вам хорошего. Машина проехала мост, вскоре повернула направо, и мимо полуразрушенного белокаменного костела, из окон которого торчала потемневшая солома, спустилась вниз и подошла к дому, стоявшему в окружении деревьев. Пассажиры вышли из машины, постояли минуту-другую, оглядевшись по сторонам. Правее дома, упираясь в длинный, битый досками сарай, тянулся огород с яблоневым садом. Слева к реке, поросшей вником, спускалась тропа. По ней, оживленно разговаривая на своем языке, поднимались к дому гуси. В просвете деревьев полыхал закат. Из теней вышел высокий, светловолосый мужчина, одетый по-деревенски. Он присмотрелся к приезжим. — Андрей, ты! — услышали незваные гости радостный голос. — Да, Казимир, это я, — сказал Белозеров, распахнув объятия. Рокоссовский познакомился с хозяином, рассказал ему о цели их приезда и, убедившись, что Андрей в надежных руках, собрался уезжать в Минск. Но Казимир Викторович Волк, директор здешней средней школы, не мог допустить, чтобы маршал уезжал, не побывав у него в гостях. Это могло нанести большую обиду хозяину, и Рокоссовский вынужден был согласиться переночевать. Не прошло и двух часов, как был накрыт деревенский стол, дымящаяся белая картошка, гусятина, сало, соленые огурцы, маринованные грибы. Все это источало такой необычный аромат, что гости не могли дождаться, когда же их усадят за стол. Лицо Казимира победно сияло от радости, когда он колдовал вокруг стола. Жена с детьми уехала в деревню к родственникам, и он делал все сам. «Прошу за стол, дорогие гости», — сказал Волк, зашел в кладовку, принес оттуда две бутылки самогона, поставил их на стол и, смутившись, произнес: «Товарищ маршал, извините, другого у нас ничего не водится». «И это роскошь!» — рассмеялся Рокоссовский, вслед за Белозеровым садясь за стол. Директору школы было лестно, что он, простой деревенский интеллигент, бывший партизан, встречает знаменитого на всю страну гостя. Он гордился и не скрывал этого ни от самого гостя, ни от своего друга Белозерова. Он с радостью встретил весть, что Андрей назначен в его школу учителем. Еще больше ликовала его душа за то, что Белозерова выручил Рокоссовский, и тот избежал несправедливого наказания. Вначале разговор за столом не очень клеился. Казимилу время от времени поглядывал на большие звезды маршала, и видно было, что он чувствует себя скованно. Заметив это, Рокоссовский повесил китель на спинку стула. — Казимир Викторович, пусть вас эти звезды не смущают. За столом мы все равны. Мало-помалу хозяин дома разговорился, и оказалось, что у него есть своя точка зрения на многие вопросы.